Глава 3. Мысленно перекрестившись, я толкаю двери и захожу в кабинет. Комната выглядит слишком большой для одного человека. Кажется, даже моя квартира меньшего размера. Огромные панорамные окна занимают здесь одну из стен. А в центре красуется большой стол, вокруг которого стоит много стульев. «Проходите», — говорит мужчина, сидящий в самом конце комнаты. Робко двигаюсь вперед. «Присаживайтесь», — указывает он на стул. Послушно сажусь за стол и складываю руки на столе, как прилежная школьница. Придавив к столешнице мобильный телефон, который почему-то не спрятала в сумочку. «Итак», — говорит мужчина хорошо поставленным голосом. В горле пересохло от волнения, и сердце стучит в груди, как у загнанного зайца. «Оксана говорила, что вы мечтаете работать в нашей компании. Она так преподнесла меня ему. Ладно, значит, надо подыграть. Но как? Я же совсем не готова. Конечно, любая другая на моем месте вместо тупого рефлексирования изучила бы все, что можно найти о потенциальном работодателе. Но я дольше справлялась со страхами и переживала по поводу внешнего вида. И, конечно, оказалась совсем не готова к такому повороту разговора». Мобильный пискнул входящим сообщением. И я мысленно стукнула себя ладошкой по лбу за то, что не отключила заранее звук. «Так почему вы хотите работать у нас?» — спрашивает мужчина, въедаясь глазами в мое лицо. Воронка из моих сомнений и страхов разверзлась прямо под тем стулом, на котором я сижу. Колени мелко задрожали под столом, а руки окоченели еще по дороге в этот офис. Еще одно сообщение в телефоне и еще один писк телефона. Сейчас эти сигналы больше похожи на колокол по моей несостоявшейся карьере. Мужчина опустил взгляд на мои руки без маникюра. Потом просканировал взглядом ворот рубашки и остановился на глазах. В его взгляде сквозит высокомерное презрение к моей персоне. Я так явно его считываю, что хочется провалиться, лишь бы не быть сейчас здесь. Но мне очень нужен какой-то доход. И я не могу себе позволить роскоши делать то, что мне хочется. Я просто хочу работать. Мямлю невнятно. Мужчина скривился, как от лимона, но тут же вернул на лицо безразличную маску. И поверьте, быстро учусь и могу быть вам полезна. Мой мобильный просигналил еще 3 раза, и мне стало немного стыдно за эти отвлекающие звуки. Кому там так срочно понадобилось мне писать? И почему такое всегда так не вовремя? Вы раньше работали секретарем? Прокурорский взгляд впился в мое лицо мертвой хваткой. Нет. Мой ответ больше похож на тихое мычание. Хочется опустить взгляд, но я усилием воли не позволяю себе этого сделать. От нашего разговора зависит мое будущее. Я отчетливо это понимаю. И не только мое, но и моего сына. Мобильный разразился трелью входящего вызова. И я быстро нажала кнопку, чтобы это прекратить. Сейчас не время. Потом перезвоню. Боже, а если что-то с Тимкой? От этой мысли меня бросило в холодный пот, и резко захотелось бежать из этого кабинета, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. До этого мгновения я и не представляла, насколько непросто мне будет, если меня возьмут на эту должность. Я же буду видеть сына только по вечерам и на выходных. Телефон снова попытался звонить, и я опять отбила вызов. Конечно, эти манипуляции не остались незамеченными. и очков в рейтинге на должность мне не добавили. «Почему вы уверены, что справитесь?» – спрашивает мужчина. И что ему ответить? «Если правду, то потому, что у меня просто нет выхода». И Оксана обещала помочь. Вряд ли мужчине понравится такой ответ. Телефон снова начал звонить, и мужчина не выдержал. «Ответьте уже, наконец!» Сглотнув ком в горле, я принимаю звонок. «Ах ты дрянь!» – орёт в трубку свекровь. «Бросила ребенка на какую-то малолетку? Кукушка бесчувственная!» От лица отлила кровь. Неужели неугомонная Алина Дмитриевна не могла выбрать другой момент, чтобы заглянуть в гости? У нее просто талант находить самый уязвимый момент в моем графике. «Здравствуйте, Алина Дмитриевна!» Говорю поникшим голосом. Мои шансы на успех собеседования тают с каждой секунды. «С Димой что-то случилось?» Сердце ёкнуло от последних слов и в груди начало болеть. «Так тебя еще волнует судьба ребенка, вертихвостка!» Алина Дмитриевна в своей привычной манере, кажется, хочет меня добить. «Опять по мужикам бегаешь!» Она громко выкрикнула эти слова в трубку телефона. Бровь на лице мужчины приподнялась, а мое лицо густо залило краской от понимания, что он все слышал. «Я сейчас не могу говорить!» Мой голос осип от волнения и стыда. «Позже перезвоню!» Быстро сбрасываю вызов и сразу отключаю звук на телефоне. С надеждой поднимаю глаза и смотрю на мужчину. «Мы вам перезвоним, Анастасия», — говорит он дежурную фразу. «До свидания». Я почувствовала себя так, словно мне на голову вылили ведро помоев. Встаю из-за стола и на пошатывающихся ногах выхожу из кабинета. Горло сжимают невысказанные обиды, а глаза наполнились слезами. «Ну, как прошло?» – спрашивает Оксана. И, глядя на мое лицо, сама же отвечает. «Что, так плохо?» Мотаю головой и, прижав сумочку к груди, выбегаю из кабинета. Хочется поскорее выбраться из этого здания. Ведь от позора мне уже не отмыться. Пока добегаю до лифта, слезы уже текут по щекам нескончаемым потоком. Вытираю их рукавом, даже не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Все равно хуже, чем сейчас, уже не будет. Двери лифта медленно расползлись в стороны. Залетаю в кабину, почти столкнувшись с выходящим оттуда мужчиной. Сразу же жму на кнопку первого этажа. Все мысли только о том, как бы поскорее убраться отсюда. «Настя?» – услышала удивление. Но, подняв взгляд, сквозь пелену слез, я успела увидеть только край мужского пиджака и створки закрывающегося лифта.